Глава 53. Срывающие печати с огромным трудом сдерживал переполняющего ярость. «Как так получилось, что тебе неизвестно, где он?» — раздраженно спросил он. «Я наблюдал за гостиницей», — ответил Война. «Сначала им занималась чума, а затем его подхватил голод. Но он ускользнул от обоих», — сказал срывающий печати. «Так точно, сэр. В его вещах был установлен маячок», — начал оправдываться Война, — «но он, похоже, бросил все в гостинице». — Да, прямо сказать, не слишком профессиональная работа, — пробормотал срывающий печати. — Вы же имели дело всего-навсего со школьным учителем. — Да, сэр. Виноват, сэр. Потерев лоб, срывающий печати зажмурился. Этим Найтом занимались трое, а ему все равно удалось преспокойно уйти. — Ты полагаешь, он покинул Неаполь? — Да, сэр. — Есть основания считать, что он знает. Голод не смог точно установить, что Найту удалось узнать у старика-священника. Однако его присутствие в Фонтанелле позволяет предположить, что он там что-то искал. Мы считаем возможным, что бумаги, уничтоженные священником, на самом деле были лишь уловкой, призванной сбить Найта со следа. — Все это очень туманно. — Так? — сказал срывающий печати. Война еще никогда не слышал в его голосе такого раздражения. Чума раскрыла себя. В каком состоянии голод? Синяки и ссадины, ничего серьезного. Я имел в виду его психику. Война замялся. Как выразить словами душевное состояние ненормального? Он в ярости, сэр, наконец сказал Война, жаждет мести. Это хорошо, произнес срывающий печати. Как только обнаружишь Найта, спускай голод с поводка. Чуму тоже. Не сомневаюсь, она горит желанием показать, на что способна. — Да, сэр, — подтвердил Война. — А ты? — Разумеется, сэр. — Твоя команда готова? Война замялся. — Сэр, не слишком ли преждевременно привлекать их к делу? — Мне так не кажется, — решительно заявил срывающий печати. — Просто следи. Затем, чтобы они были готовы. Слушаю, сэр. Так как же ты собираешься искать Найта? Конечно, можно продолжать наблюдение за теми местами, которые он посещал, — сказал Война. Но если Найт покинул Неаполь, возможно, нам поможет итальянская полиция. Мы следим за радиопереговорами, дежурим на железнодорожном вокзале и в аэропорту. «Все это слегка напоминает отчаянные меры», — заметил срывающий печати. «Если итальянская полиция доберется до Найта первой, для нас это будет очень плохо. Очень плохо, понятно?» «Так точно, сэр», — сказал Война. «Однако, сэр, у нас есть еще одна надежда». «Это еще какая? Найт забрал сотовый телефон чумы». «Он может что-нибудь из него узнать?» «Нет, сэр, аппарат чист». «Навигатор работает?» — Да, сэр. Однако Найт в настоящее время выключил телефон. Как только он его включит, мы возьмем этого типа. — Да уж постарайтесь, — сказал срывающий печати. — Мне не нужно объяснять тебе, уж тебе-то, всю важность скорейшего решения этой проблемы. Если бы мы заставили Найта умолкнуть раньше, то это могло бы привлечь ненужное внимание. Но решение предоставить ему возможность вынюхивать, что к чему, оказалось ошибочным. Мне все равно, кто из вас и как это сделает, но на это необходимо устранить немедленно, это ясно? — Ясно, сэр. Теперь нужно было, чтобы Найт позвонил по сотовому кому угодно, и с ним будет покончено. Срывающий печать усмехнулся. — В этом была определенная, что, ирония? — Нет, симметрия. — Точно. Срывающий печати помнил так отчетливо, словно это произошло только вчера, как сам вложил телефон этой же модели в руку отцу Эдварду Найту. «Он тебе понадобится там, куда ты направляешься», — улыбаясь, сказал он священнику. Это действительно оказалось так в своем роде. Без телефона установить местонахождение священника с такой точностью не удалось бы. Теперь его брат... Сотовые телефоны, срывающие печати, задумчиво усмехнулся. Что бы мы без них делали?